Эпилог. Прошел год. Девочка с огромными белыми бантами и девушка с заметно округлившимся животом шли по узким рельсам. Они держались за руки. Высокая трава скрывала от посторонних глаз и саму заброшенную железную дорогу, и этих двоих, что шли по ней. А высоко-высоко над ними светило солнце. Уже осеннее, но еще такое теплое. Зажглось оно и внутри, там, где было слышно биение сердец. Легкий сентябрьский ветер играл их волосами и подолами платьев и словно пытался подгонять их, но они никуда не спешили. Они нашли друг друга и свое секретное место.